Да, отвык я в новомирской глуши от больших городов, отвык. И такое количество неона тоже оглушает, если так можно сказать о глазах. Захотелось темные очки надеть, и это ночью. Народу на улицах полно, и люди именно что гуляют, а не спешат куда-то по делам. Все правильно, город развлечений. Гостиница оказалась вполне типичной для Вегаса и подобных городов. Кто видел американские фильмы, тот видел их все. Пара этажей казино, реклама развлечений, шум и мелькание в глазах, да еще бассейн во дворе и куча баров вокруг него. Поселились без проблем. Две спальни, гостиная. Подергал окно, а оно не открывается. Никак. Сэм сказал, это нормально здесь, слишком много дебилов из окон прыгало, проигравшись. Дворники жаловались, так что окна снаружи из специальной люльки моют. Пока я видами любовался, Сэм успел переодеться и копытом бьет. «Пойдем, пойдем клубиться». «А мне как-то неохота. Поел бы, да на боковую». «Сэм, а здесь есть где нормально покушать?» «Есть, конечно. Но ты что, с полным животом будешь развлекаться? Давай лучше потом в номер закажем». «Я замечательно поем в кабаке, а потом прекрасно засну с полным животом. А ты развлекайся как хочешь. Что-то я устал сегодня». «Уверен?» «Ага. Иди, на меня не смотри». Сэм пожал плечами и вышел. Я спокойно принял душ, а потом полез в местный интернет. Увы, все магазины, нужные мне, работают только днем. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Оделся, спустился вниз, вышел на улицу. Народу только прибавилось. На противоположной стороне увидел какой-то бар и гриль. Съел приличный стейк, выпил приличного вина, оплатил неприличный счет и вернулся в номер. Дверь в спальню на задвижку, беруши, кондиционер похолоднее. Спокойной ночи. Выспался отлично. Вышел из спальни, вся гостиная уставлена тарелками, недопитыми бокалами и пустыми бутылками. Повсеместно разноцветные кружавчики разбросаны, словно здесь женский ударный батальон ударно выполнял команду «Отбой». В самую спальню дверь настежь, и он там дрыхнет, в компании с двумя, хотя нет, с тремя девицами. Кремень. Боец сексуального фронта. За нас обоих старается. И за Робби еще. Пока умылся, пока вылез из душа, мой напарник и сам успел проснуться и девиц выгнать. «Какие планы на сегодня?» «Планов громадье. Для начала давай закажем завтрак и все обсудим». «Заказывай. А я в душ пока». Нам как раз прикатили тележку с соком, бутербродами и с тем, что в Америке считают кофе, когда сам вышел из ванной. «Эх, зря ты вчера спать ушел». «Пришлось за двоих отдуваться». «Вроде справился. Ладно, давай о делах». Дела начались с того, что я проверил почту. Марлоу прислал ответ от Федов. Номера базовых станций, которые машина видит поблизости. Уровни сигнала, задержки. То, что надо. Это нам сильно облегчит жизнь. И в значительной степени определит дальнейшие действия. Подумал и написал Димке письмо с просьбой влезть в здешнюю сотовую компанию и найти карту размещения их базовых станций. Из меня взломщик так себе, прямо скажем, а Димка может исправиться. Потом сгрузил Сэму в рюкзак железку с антеннами. Компьютер в моем багаже горничную не удивит, а это лучше никому не показывать. Следующий визит мы нанесли в прокатную контору. Ну что, в городе развлечений и машины для развлечений. Арендовали очередной блестящий хромом джип. Нормальный ход для двух провинциалов, приехавших в центр цивилизации и пытающихся выглядеть круто. А еще мне глянулась пластиковая съемная крыша. Поставим антенны под нее, и чувствительность будет на уровне, и внимание не привлекает. Да, арендатором указан Сэм, а я вторым водителем. Прикинул, как разместить оборудование и чего не хватает. В местном интернете нашел магазин всякой электроники. Оказался он здоровенным ангаром где-то в промзоне. Чтобы не связывать нашу машину с покупаемым железом, вышел за два квартала и прошелся пешком. И взапрел, как конь. Хоть и утро, а уже жара. И пыль летает. Понятно, почему основная жизнь здесь по ночам. Купил задешево пользованный ноутбук. Вполне шустрый и исправный, только со сдохшим аккумулятором. Аккумулятор обещали доставить за неделю, по цене двух таких ноутов. Но я отказался. Купил пару универсальных блоков питания, чтобы оборудование в автомобиле кормить. Купил радиомонтажный инструмент, всяких проводов и разъемов. и до кучи герметичный аккумулятор от бесперебойника, чтобы не сажать зря автомобильный на стоянке. Еще ребята торговали всякими системами видеонаблюдения, но нам оно пока вроде ни к чему. Хотя зарубку на память сделал. Когда мне упаковали мои покупки, я пожалел, что машина далеко. Но конспирация есть конспирация. Обливаясь потом, допер тяжеленный мешок до условленного места, свалил его на заднее сиденье и закрыл за собой дверь в кондиционированный рай. Еще Сэм бутылку холодной воды протянул. Какие девицы! Какие наркотики! Самое большое наслаждение в жизни я испытал в тот момент. Решили, что ковыряться в прокатной машине на виду у зевак не стоит, поэтому отъехали на пару миль от города, свернули с дороги в саванну и там встали за каким-то бугром. С дороги не видно, и ладно. Сэм залез на крышу и взялся караулить, а я занялся делом. Первонаперво закрепил под задним сиденьем резервный аккумулятор. Пробросил от него толстенный провод питания в моторный отсек и подключил напрямую к автомобильному аккумулятору, минуя всякие предохранители и реле. Не очень разумно с точки зрения сохранности заряда, но удобно для работы с выключенным двигателем. Только мощный диод поставил, чтобы резервный аккумулятор не участвовал в заводке двигателя. Туда же под сиденье пошли блоки питания. Долго думал, куда закрепить сотовый сканер. Была мысль и его кинуть под сиденье, а антенны через дополнительные фидеры вывести повыше, но не рискнул. Кабель нужен правильный, разъемы, инструмент. Все это надо согласовывать специальным прибором. Потери дополнительные опять же. Просто сделал временное крепление для железки за спинкой заднего сиденья. И антенны достаточно высоко и несложно снять и спрятать. Для ноута поставил готовое крепление на спинку переднего сиденья. Их в старом мире китайцы массово делают. Теперь можно сзади ехать, как в офисе, уткнувшись носом в экран. Собрал все в кучу, включил для начала ноут. Работает. Поставил нужный софт, подключил сотовый сканер. Завелось. Даже здесь, за городом, несколько сотовых вышек доступно и добрая сотня телефонов. Что же в Рино будет? Сотовая сеть в городе мощнейшая, абонентов множество. Забиваю интересующие начальство номера. В настоящий момент оборудование ФБРовской машины неактивно, и телефон капитана Утула тоже не светится. Он наверняка поменял симку после того, как его нашли по номеру телефона. Но сам мобильник мог и оставить. А у аппарата тоже свой идентификатор есть, но, увы, его пока не видать. Ладно, большое спасибо диким зверям, что не мешали нам работать. Хотя здесь, возле города, их наверняка повыбили давно. Сэм перебирается за руль. Ноутбук пусть собирает статистику, нам долго еще так ездить. Возвращаемся в город. Временами поглядываю на экран. Список замеченных телефонов уже за 1000 перевалил. И базовые станции десятками. Все работает как часы. Вот только запеленговать абонента, как в кино, мы пока не можем. Для этого нужна конфигурация сотовой сети. Места установки базовых станций в привязке к местности. А с этим пока, увы, даже картой точно не обзавелись. Будем мыслить логически. Единого муниципалитета в городе нет. Каждая банда монопольно управляет своим районом, но при этом электростанция в Нью-Рино одна, и единая по всем территориям электрическая компания столбы ставит и провода тянет. И водопровод тоже один, и канализация, и сотовая сеть. Не знаю и знать не хочу, как они эти ценные ресурсы между собой поделили, но информация о городе в целом там должна быть. И, естественно, планы в масштабе, потому что иначе как считать длину проводов и труб? Вот в энергетическую компанию я и направился. Рубашку надел вместо майки и очки еще. Офис предсказуемо оказался в пригороде, неподалеку от электростанции. Минут 15 пришлось потратить на преодоление первого заграждения, миловидной барышни на ресепшене, которая никак не могла понять, к кому меня направить. По счастью, она увидела спускающегося откуда-то мужика простецкого вида, но при галстуке, поверх клетчатой рубахи. «Мистер Хамп, к вам тут один господин». Мужик обернулся, смерил меня взглядом. «Я на обед. Если хотите, переговорим там». «Могу подвезти?» «Я на машине. Идите за мной». На улице он подошел к обычному пикапу с эмблемой электрокомпании на дверях. В кузове громоздились какие-то ящики и мотки проводов. «Никогда не знаешь, куда и когда придется ехать, поэтому все необходимое вожу с собой». На заднем сиденье пикапа лежали спецовки и пара касок, На полу стоял инструментальный ящик. Каски, что характерно, белые. Начальство. Дайте угадаю, вы технический директор? Уж не менеджер точно. Ричард Хамп, главный по железкам лучшей энергетической компании Ньюрино. Владимир Бего, в настоящий момент частное лицо. Мы пожали руки. Какое у вас дело ко мне? Один мой знакомый решил, что в Ньюрино бизнес будет лучше, чем в других городах Новой Земли. Нет никакого криминала, он планирует открыть какое-то пищевое производство. Из тех соображений, что больше город, больше едоков. Подробностей не знаю, но производство ресурсоемкое, как по электричеству, так и по воде. Строить свою электростанцию он не хочет, надеется обойтись местными возможностями. Соответственно, мне хотелось посоветоваться с умным человеком. На какие ресурсы можно рассчитывать в городе и где лучше покупать землю, чтобы подключение не встало в копеечку? О каком потреблении по электричеству идет речь? Как я понял, единицы мегаватт. Хамп задумался, и в молчании мы подкатили к ресторанчику, стилизованному под что-то карибское, с крышей из пальмовых листьев. С дороги его не видно, если искать специально, вовек не найдешь. Очень неплохое место, и кормят вкусно, и вполне доступно по деньгам. Особенно по сравнению с городом. Выбор победнее, чем в заленточном Париже, но рекомендую. Кухня оказалась скорее мексиканская. Нам сразу принесли тортильи с соусами и ледяное пиво в бутылках с неизменным лимоном в горлышке. Хамп одним махом ополовинил свою бутыль, взял лепешку, макнул в гуакамоле, пожевал. Я прикинул. Мощность мы такую можем обеспечить, но придется прокладывать отдельную линию. Поэтому с точки зрения снижения затрат по нашей части, лучше купить кусок земли рядом с электростанцией. Он усмехнулся и снова отхлебнул. И земля дешевая, и кабеля понадобится всего ничего. Но имей в виду, воду придется тащить издалека. По поводу воды разговоры еще предстоят. Вообще было бы неплохо знать, сколько в этих краях стоит проложить километр кабеля, километр трубы, километр дороги, сколько где стоит земля, чтобы оптимально разместить производство. Слышу знакомые слова. Ты тоже инженер? Да, промышленная автоматика. Тоже будешь у своего приятеля техническим директором? Не знаю пока. Боюсь, хлопотно это дело. Да уж, куда хлопотнее. Ладно, по электричеству расклад такой. Если тянуть линию от станции, придется потратиться на проект, разрешение на всех землях, через которые пройдет линия, ну и, собственно, на материалы и строительство. Все цифры я тебе скажу, когда приедем в офис. И к кому обращаться тоже. А есть свободные мощности в самом городе? Ну, киловатт 500 можно найти без особых проблем, а больше с одной подстанции вряд ли. А можно узнать хотя бы приблизительно, где расположены подстанции? Возможно, удобнее будет организовать производство поближе, пусть и в сокращенном варианте. Хорошо. Я тебе дам план города со схемой наших сетей. А можно будет временами к тебе обращаться? Частные консультации с соответствующей оплатой. У твоего приятеля много свободных денег? Полезнее заплатить специалисту и получить результат, чем тратить годы на бесполезное бодание с чиновниками. Ты же наверняка знаешь, кому и сколько надо занести, чтобы вопросы решались быстро и правильно. По своей электрической части знаю. И знаю, у кого спросить про остальное. Мужику явно понравилась фраза про специалиста. Аж засветился. А может, просто деньги любит. Договорились. Хлопнем по текиле за успешное сотрудничество. Хлопнем. Но по чуть-чуть. Мне еще работать. Это ты у нас частное лицо, бездельник. Хе-хе. Не знаю, что там мужик сегодня планировал наработать, но я после 0,7 текилы поверх пива благополучно уснул по дороге из офиса электрокомпании в отель. Хорошо, Сэм за рулем был. А Ричард – кремень. И сам довез меня из кабака в офис и все обещанные цифры выкатил. Сколько стоит столб, сколько кабель, какие суммы на взятки готовить. И самое главное, выдал мне план города с нанесенной на нем схемой электросетей с указанием потребителей. Хотел было напечатать, но с пьяных глаз бумагу в плоттер заряжать – то еще развлечение. Особенно, когда я мешаю незаметно. Ну, я и предложил на флешку файл скинуть, типа сам себе напечатаю потом нужные куски. Он подумал и отдал. И обошлась мне эта добыча в цену обеда плюс немного денег лично директору за оказанную консультацию. Подозреваю, Сэм сравнимые деньги на своих девиц каждый вечер тратит. Так что пусть Хамп тоже по девочкам сходит. Заслужил. Тем день для меня и закончился. Офигительный отдых в Нью-Рино.